Дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы неведомо куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю. Дождем растаяли, как слезы на стекле. Ночью мы, как в небе звезды, два осколка в темноте. Может, это только слезы. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже. Я найду тебя.